Я обираю трупы, иногда помогаю другим парням за некоторую сумму в сражении с кем-либо, со страдальческим выражением лица проговорил он, смотря на меня через зеркало заднего вида. Но это правда все. Чем реже ты высовываешься, тем дольше проживешь. Так что, замолк он, пожав плечами. Интересно, и в чем же заключается твоя помощь? Расслабившись, лег я на спинку кресла, поняв, что парень более-менее нормальный. Моя причуда немного неудобная, но весьма полезная. Я могу забрать у человека все его ощущения, типа зрения, слух, тактильные штуки, но ненадолго. Проблема в том, что это все перекидывается на меня, и если этого человека грохнут, то мне передастся весь спектр этих ощущений. К тому же, чем дольше я использую способность, тем сильнее становится этот эффект, кратко изложил все особенности своей причуды Хашими. Еще и проблема с осознанием этого дерьма, потому что две точки зрения одновременно в голове вертятся, в общем такое себе. Ну ни хрена ж себе, широко раскрыв глаза уставился я на татуированного паренька. Почему с такой способностью не пошел в герои? Уверен, тебя бы с руками отобрали в качестве поддержки на миссиях. Нафиг было присоединяться к банде отморозков, а у меня и выбора то не было, как и многих, вздохнул парень, видимо вспоминая какие-то события из прошлого. Тут либо становишься членом банды и подстраиваешься под условия, либо перебираешься в другое место, но у кого на такое денег хватит? Так хоть есть где жить и чем набить желудок. Понимаю. Получается, у тебя в банде есть много знакомых, сменил я вектор разговора, осознавая, что тема неприятная и смысла углубляться в это пока нет. Устрой нам встречу, короткую, буквально на пару минут. Хорошо, Азач, осознав мои намерения, прервал себя на полуслове Хашими и пораженно посмотрел на меня. Это ты же не серьезно? Да не беспокойся ты, мы легко с твоими ребятами договоримся, махнул я рукой, после чего развалился на всей площади задних сидений. Решив не терять время зря, полез в интернет и принялся листать новости или смотреть какие-нибудь интересные видосики на ютубе. Из двух этих источников я узнал много всего нового, так что в любой свободный момент времени старался поглотить как можно больше информации. Странно было только то, что все это время мне не встречались новости или записи концертов моей матери. Насколько мне помнилось, она была чрезвычайно популярной певицей, которая умудрялась гастролировать даже за границей. В Японии, как по мне, о ней все равно должны были бы периодически всплывать какие-либо упоминания. Черт, почему я просто не загуглил раньше ее имя в поисковике? С подобной мыслью быстро напечатал имя Мияхара в поисковике, и первый попавшийся мне заголовок уже был неутешителен. Так, а имя Мияхара заканчивает свою карьеру по причине психологических проблем и большого давления. Звучит, как что-то не очень хорошее. Открыв страничку сайта, быстро пролистал всю новость целиком, после чего бросился изучать другие похожие статьи и посты. Чем больше я видел, тем хуже становилось мое настроение. Судя по всему, состояние моей матери было ужасным. После того, как меня забрали, она взяла длительный перерыв от концертов, во время которого по удивительным совпадениям начали всплывать какие-то нелицеприятные слухи. Были упоминания теории о том, что мама делала неосмотрительные высказывания в сторону героев и правительства в частности, из-за чего у нее начались проблемы с организацией концертов и вообще карьера пошла под откос. Обо мне причем упоминаний никаких, сука, не было, словно меня никогда в этой жизни и не существовало. Нет у меня уверенности в этом, но возможно все быстро чистится заинтересованными лицами. Нужно будет проконсультироваться по этому поводу с Леоном. Он по-любому намного лучше во всей этой мутной шняге разбирается. Возможно, даже подскажет, как мне выйти на нужных людей. Хмуро засовывая телефон в карман, приподнялся и взглянул на дорогу. В этот момент мы как раз подъехали к одному приметному зданию со светящейся вывеской. Судя по всему, это был какой-то клуб или бар на входе. Правда, никакой охраны на входе не стояло, но в подобном месте такое, как будто бы, не имело особого смысла. Это бар, в котором часто собираются члены банды. Званий, как и должностей, у нас нет. Твое положение решает ли то, сколько людей тебя боится, вздрогнул призраком, снова о чем-то вспомнив. Сегодня там должны собираться люди, которые ходят под вспышкой. Этот парень пиздец как быстро двигается, из-за чего мало кто может его даже коснуться, если он того захочет. Опасный мужик, нужно быть осторожнее с ним. Принял к сведению, хрустнул я пальцами, но один палец ни почему не попал, из-за чего на мгновение я словил небольшой диссонанс. Рассмеявшись над ситуацией, покачал головой и вышел из машины. Хашими долго мялся в машине, думая, выходить ему или нет, но в конце концов решил пойти за мною следом. Подойдя ко входу в бар, я некоторое время слушал, что там вообще происходит внутри, а то вдруг там какие-то разборки. Ничего такого там не оказалось, только громкий смех множества людей. Лучшей ситуации, чтобы ворваться внутрь, придумать нельзя было. Аккуратно открыв дверь, мы прошли внутрь, и перед нами предстала обычная для такого места картина. Большое количество мужиков бандитской наружности бухали за своими столами, рядом сидели женщины, в большинстве своем, не слишком притягательной внешности, ну и громкая музыка. КХМ, КХМ, все замерли на месте. Никто из вас с этого момента не использует свои причуды. Подготовившись, во все горло заорал я, вспомнив предыдущий свой опыт общения с этим сбродом. Вот теперь можно и поговорить. Появилась на моем лице хищная ухмылка после того, как все застыли без движения. На всякий случай, сразу проговорив все команды для того, чтобы обезопасить себя, прошел я дальше в сопровождении с Хашими, которому было дано разрешение двигаться. В этот момент на его лице можно было увидеть чистое восхищение происходящим. Растолкав находившихся на моем пути людей, я пробился на невысокую сцену и повернулся к собравшемуся здесь народу. Осмотрев их, поржал немного над парой человек, застывших в очень нелепых позах, и попытался отыскать взглядом того самого призрака. «Ладно, сделаем все проще. Все укажите пальцем на парня по кличке Призрак», — крикнул я, потратив минуту на поиски. Они тут все выглядели одинаково, так что хрен отличишь, кто из них их главарь. Все же глаз у меня пока что не настолько наметан. И боже мой, ты, парень с прической, похожей на слипшиеся макароны, выключи эту ебаную музыку. Она мешает мне говорить. После моих слов, все как один указали на мужчину, одетого в драную безрукавку на голое тело. Через нее можно было увидеть многочисленные татуировки, непонятного мне смысла, покрывающие чуть ли не все его тело. Но привлекло мое внимание не это, а парень, которого я попросил выключить музыку. Он, как и все, указывал рукой на призрака, только при этом еще и пробивался через толпу к тому месту, где располагался пульт управления музыкой. Выглядело это комично, так что некоторое время я больше наблюдал за ним, чем за призраком. «Так все, надо сосредоточиться», — напомнив себе о цели своей миссии, хлопнул я себя по щекам ладошками и спустился со сцены, направившись к столику с призраком. Подвинулись все, люди передо мной разошлись, освободив небольшую тропинку прямиком к столику. Добравшись до него, я сел на свободный диван и, закинув ноги на стол, уставился на призрака, который с опаской следил за мной своими глазами. «Ну здорово, меня звать Ацуа, взял я закуску со стола, а тебя как, отвечай?» «Икутера», — проговорил он довольно высоким голосом. «Что-то я не припомню в нашей банде такого человека, как ты», — указал призрак взглядом на мою правую руку с отсутствующим пальцем. «А, ты об этом», — взглянул я на ту же руку. «Так уж получилось. В вашу банду я не вступал и желания такого не имел. Это заслуга того ублюдка, как там его звали. Что-то с лезвиями было связано. Короче, с пальцами лезвиями мужик. Так вот куда он пропал», — сразу понял Икутер, о ком я говорю, и, видимо, даже знал, что он подох. «И что же тебе, Ацуа, от меня нужно? Не думаю, что ты просто так заявился бы сюда в этот день». «Хах, на самом деле наша встреча случайно получилась», — пожал я плечами. «Меня сюда привел вон тот парень. Знаешь его?» — кивнул я в сторону Хашими, который сразу как-то сжался под взглядом призрака. «Слышал что-то?» — кивнул он, осмотрев паренька, стоящего вдалеке. «Так зачем ты тут вообще? Поначалу мне хотелось просто немного поговорить с главным у вас. Как там его зовут?» — потянулась моя рука за другой закуской. «С бароном, а ты отчаянный», — усмехнулся Икутера. «Может, позволишь мне двигаться, как обычно, а то немного неудобно разговаривать в таком положении?» «Лады», — схватил я рядом стоящий стакан и понюхал его содержимое. «Есть тут что нормальное, а не бухло?» «Вот», — мелькнула фигура призрака, после чего на столе передо мной появилась бутылка обычной воды. «Еще что-нибудь? Че-то ты какой-то больно учтивый для криминального авторитета среди местных отморозков», — пробежавшись по нему подозрительным взглядом, сделал я пару глотков, подметив тот момент, что он использовал свою сверхскорость. «Просто ты такой человек, с которым лучше поддерживать хорошие отношения», — сказал он, оттолкнув двух девах, облепивших его с обеих сторон. Все-таки жить мне охота побольше большинства здесь находящихся. Мне нравится ход твоих мыслей, озорно подмигнул я левым глазом, щелкнув пальцами. Так вот, мне надо было спокойно поговорить с бароном, но мой выбор человека для разговора оказался не слишком удачным. Отхреначили мне, значит, палец, посмеялись надо мной, и мои планы после этого несколько изменились. Надеюсь, цель не сменилась на массовый геноцид, весело спросил Экутера, отхлебнув из бутылки, от которой разило не очень дорогим алкоголем. «Как ты угадал, дружище?» В ответ рассмеялся я. Так мы вместе ржали секунд 10, до тех пор, пока лицо призрака не приобрело максимально темный оттенок. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 13. Надеюсь, я не вхожу в число тех, кому посчастливится помереть. Изменившись в настроении, спросил он, с легкой тревогой смотря мне в глаза. «Зависит от того, как ты себя вел», — ухмыльнулся я, наблюдая за его поведением. «Чисто на всякий случай, не покидай пределов этого бара», вспомнив о его способности и о том, насколько быстро он смотался мне за бутылкой воды, сделал я небольшое уточнение. Слишком уж быстро он двигался. У меня даже слово закончить не получится, а он, если уж поймет, что ему крындец, смотается настолько далеко, что моих команд точно не слышит. «Ну зачем же так сразу?» Неловко улыбнулся он, поняв, что пути к отступлению перекрыты. «Так что ты имел в виду, когда говорил о том, как я себя вел? Все предельно просто. Ты когда-нибудь насиловал или ранил, убивал людей без причины?» Отвечая честно, сохраняя приветливую улыбку на лице, задал я вопрос. «Да», — через силу выдавил он, сразу после этого закрыв уши руками и исчез со своего места. «Ох, печальные новости. Интересно, а он вообще будет меня слышать на таких скоростях?» Внезапно пришла ко мне в голову мысль о других аспектах его причуды. «Сейчас и проверим. Замри». Встав с кресла, осмотрелся в поисках призрака, но никого так и не увидел. Барон покинуть не мог, так что 100% он находился внутри. Вот только, возможно, он в каких-то подсобных скрывается, а может вообще бегает без остановки. Ситуация складывается не из приятных, но что уж тут поделать, сам тупанул. Как последний вариант попробовал использовать микрофон, чтобы увеличить громкость своего голоса, и даже это не сработало. Хотя в этот раз команда была не остановиться на месте, а подойти ко мне и потом уже замереть. Ну, пускай он сколько хочет сидит в этом баре. Сейчас можно заняться и другими собравшимися здесь людьми. Опустился мой взгляд с трибуны на человек 30 бандитской наружности разных полов и возрастов. Поднимите руку вверх, если вы насиловали, убивали, ранили и совершали разного другого рода непотребства с людьми без причины. На удивление, около трети людей в этом баре после моих слов остались с опущенными руками. Попросив их уйти и никому не рассказывать о происходящем тут, сконцентрировался на оставшихся не очень честных людях. Дальше начались более подробные вопросы, после которых отсеялась чуть ли не половина от оставшихся. Меня такая ситуация удивила, ведь по рассказам и общим ощущениям от этих мест, конченых ублюдков тут должно быть намного больше, чем стоит сейчас передо мной. Хотя, учитывая, что это относительно маленькая выборка из 30 с небольшим человек, это уже охренеть как много. Все, кто остались, у меня для вас неутешительные новости, окинув взглядом оставшиеся 13 человек, разочарованно покачал я головой. Вы были очень плохими людьми и, как мне кажется, ваше существование лишь портит и так не слишком хорошее общество. Поэтому, убейте себя. Как только мои слова прозвучали в баре, все оставшиеся ублюдки скривили свои рожи и трясущимися руками взяли со своих столов вилки, ножи и другие острые предметы, после чего разом вскрыли себе глотки, вены и так далее. Некоторые использовали свои причуды, чтобы сжечь, заморозить, порезать, отравить себя. Короче, зрелище неприятное, кровь, кишки, запах паленых волос и мяса. Как ни старайся, но тошнота подступает сама собой при виде этого зрелища. Хашиме было очень плохо. Видел, как он блевал где-то в углу, поворачивался и снова блевал. Он вроде бы должен был не в первый раз видеть смерти, все-таки помогал в убийствах и все такое, но, видимо, к подобному он отношения никогда не имел. И Кутера, это который призрак, так и не появился. Осмотрев заваленный трупами бар, его подсобные помещения, его тела не нашел, а значит, он до сих пор где-то ныкался или мотался туда-сюда на сверхскоростях. Когда-нибудь ты устанешь, сев на то же место, где мы с ним разговаривали, позвал к себе Хашиме, протянул провод с микрофоном, уставился в стену, чтобы не видеть кровавое месиво позади себя и время от времени проговаривал команды по типу «подойди ко мне», «не используй причуду» и так далее, пытаясь понять, работают они или нет. Просидев так минут 10, я начал терять терпение. Ну не мог же он на постоянке поддерживать свою причуду. Это уже совсем нечестно было бы. С такими мыслями просидел еще минут 5, после чего решил забить на этого гондона хер. Все равно он это место покинуть не сможет, так что в любой момент могу вернуться и попытать, так сказать, удачу. Че, есть тут еще похожие места? Повернулся я к Хашиме, который был больно бледным. Еще 2, немного заторможенно ответил он. А ты так со всеми собираешься делать? Хотел было обернуться парень, но в последний момент остановился. Да не, ты же слышал мои критерии. Судя по тому, сколько людей на этот раз ушло, помрет не слишком много людей, не бойся, утешительно похлопал я его по спине. Хех, это просто тебе такая группа попалась. Они одни из самых спокойных в банде, почесал шею Хашими, понимая, что будет происходить дальше. Не парься, они сами в этом виноваты, вырвался из меня усталых вздох. Многих злодеев можно понять, но скатываться до уровня этих ублюдков это совсем иное дело. Я понимаю, кивнул Хашими, и мы сели в машину, отправившись в остальные места сбора местных ребят. Еще один и бар и что-то похожее на стрип-клуб. Вот те 2 места, о которых он мне рассказал. Сначала мы решили заглянуть в бар, где произошло практически ровно то же самое, что и в прошлом. Только на этот раз трупов на полу было гораздо больше. Главарь их группы имел причуду, связанную с электричеством, и также оказался в числе тех, кто поднял руку. Скрыться от меня, как у призрака, у него не вышло, да и на этот раз подготовка к такого рода действиям. Зачистив бар, мы оказались в стрип-клубе, где мое внимание мигом привлекли дабы, крутящиеся на шестах. В этом заведении они были куда симпатичнее тех, что обслуживали парней в барах, так что не поглядывать на них во время всех процедур по определению откровенных тварей было просто невозможно. В голове даже время от времени проскакивали мыслишки остаться тут на подольше. Все-таки каких только историй я не наслушался от сокамерников и парней из 100-килограммовых, но мне удалось сдержать свои позывы и от греха подальше свалить из этого места. Мало ли какой букет венерических заболеваний подарит мне эти девушки, а это все же мой первый раз. Лучше уж снять какую-нибудь нормальную проститутку, а не сидеть по тому набору. А учитывая его способы использования причуды, короче, не надо мне этого. Опустошив все места сборищ, я стал думать над тем, как поступить дальше. Просто кататься по улицам и вылавливать случайных прохожих не похоже на какую-то осмысленную стратегию, поэтому, обсудив это с Хашими, решил найти что-то похожее на ангар и собрать там всех, кого смогу. Происходить все это будет очень просто. Сначала находишь одного члена банды, потому просишь его привести сюда других и так пока не придет достаточное количество. Несмотря на то, что банда 4-полых довольно большая, людей в ней не больше пары сотен, поэтому закончится это должно все довольно быстро. Да, придут не все, но этого мне и не надо. Зачистить такое большое количество людей уже просто пиздец, а не мероприятие, поэтому мне этого будет достаточно. Главное выманить наружу их босса по кликухе Барон, а дальше уже не важно. Не прийти после того, как узнает, что огромное количество людей собираются в одном месте, он не сможет. Так что можно не волноваться об успехе своего плана, нужно лишь приступить к его реализации, чем, собственно, мы с Хашими и занялись. Первого человека привел он сам, после чего тот привел еще 3, те каждый по 2-3, и таким образом через час в заброшенном ангаре собралась огромная толпа людей, которые не могли двигаться, говорить и использовать свои причуды. Выглядело это, мягко говоря, странно, но меня это не волновало. Задав им несколько важных вопросов и увидев, что около 1/3 подняли свои руки, я не сказать, что был удивлен, скорее разочарован. Попросив всех, кто не поднял руки, выйти из ангара и идти по своим каким-то делам, я в последний раз оглядел 100 оставшихся и в заранее подготовленный микрофон сказал им убить себя. Реакция у них была на эту команду совсем вялая. Такое ощущение, что и 5% от силы моей причуды не способно передаться через микрофон. Пришлось выбросить его и громко крича пройтись по всему ангару, чтобы каждый из них услышал мои слова четко и ясно. Тогда все прошло, как по маслу. Наблюдать за происходящим нам Хашими, к Конечно же, не хотелось, поэтому мы покинули ангар. В следующий после этого момент из ангара начали доноситься чудовищные вопли и стоны, которые не смолкали на протяжении нескольких минут. Я, буду честен, предпочел закрыть уши. Происходящим наслаждать у меня никак не получалось, хоть и в моем представлении я совершил хорошее дело. Господи боже мой, раздался где-то слева от нас звучный голос, отдаленно напоминающий скрежет металла или хруст. Вот это шоу вы тут устроили, ребятки. Повернувшись к его источнику, я увидел высокого лысого загорелого мужчину по пояс, голова в татуировках по всему телу и множеством шрамов, напоминающих укусы. Руки его находились в карманах, да и сам он выглядел расслабленно, словно ничего особенного и не произошло. Стоя в темном переулке, он наблюдал за дверью ангара, в щель под которой уже вытекло солидное количество крови, собравшееся в лужицу. «Я так понимаю, барон», — бросил я свой взгляд на дрожащего Хашими, который даже смотреть в сторону появившегося мужчины. «Верно», — кивнул он, выходя из тени, скрывающей его лицо. «А ты, я смотрю, новый член этой банды, разве она не твоя?» Приподнялась моя бровь. «Или у тебя все пальцы на месте?» «Ха-ха, нет, у меня их поменьше твоего будет», с хищной ухмылкой достал он из кармана в свои руки, показав по несколько отсутствующих пальцев на обеих. «Эти идиоты с чего-то решили выставить такое странное условие после того, как я избавился от парочки самых борзых парней, главенствующих тут до меня. Но лидером этого сброда становиться у меня цели не было. Оно само как-то вышло. Нафига тогда было убивать бывших главарей?» В еще большем непонимании склонил я голову. «А чего они ко мне полезли? Какие-то условия начали ставить, угрожать. Мне такое не нравится», — хмыкнув, сплюнул он на асфальт. «Но меня больше интересует, зачем ты вот это все устроил? На конченого маньяка ты вроде не похож, да и мелкий ты какой-то, на пиздюка похож». «По личным убеждениям», — спокойно ответил я, — «они перешли ту грань, которую, как мне кажется, не должен переходить никто». «Ау, так ты у нас вершитель правосудия», — еще шире ухмыльнулся барон. «Не поделишься своими идеалами?» Некоторое время, посмотрев на мужчину перед собой, я вкратце пересказал свои критерии, после чего принялся наблюдать за его реакцией. «Да, ну, имеет место быть», — пожал он плечами, — «а к жирным ты с такими же предъявами пойдешь? Просто раз уж начал, то надо довести дело до конца». «Да», — спустя минуту осмысления его слов, ответил я. «Блядь, об этом я не подумал. Не только же у четырехполых есть такие ублюдки. С большой вероятностью в рядах 100-килограммовых тоже найдется несколько. Будет конченным решением проигнорировать их», — метались в моей голове мысли со скоростью пули. «Но для начала не используй». Не успел я договорить, как барон широко раскрыл рот и щелкнул своими заостренными зубами. В этот момент ощущение опасности и скорой смерти затопило меня полностью. Время стало вязким, словно сироп, а в голове была лишь мысль: почему я раньше не запретил ему использовать способности? В этот момент я ощутил сильный удар в бок и отлетел в сторону. «Уй, причуду!» — вырвалось из моего рта, когда моя задница приземлилась на твердый асфальт. «А-а-а-а!» — прозвучал слева от меня знакомый голос Хашими, наполненный болью. Медленно повернув свою голову к нему, я увидел лежащего на земле паренька и кровь, которая хлестала из его ноги. Там, где должна была находиться оставшаяся часть, был неровный, рваный срез, больше похожий на укус. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 14. «Неплохо», — пробормотал стоящий в метрах пяти барон. «Интересный вкус. А у тебя, малый, довольно сильная причуда. Мне теперь очень сильно не хочется использовать свою причуду. При одной только мысли об этом возникает отторжение. Видимо, в этот раз я попал», — ухмыльнулся он, подняв руки, словно сдается. «Тут ты прав», — пробормотал я сквозь стиснутые зубы, поднимаясь с земли и двигаясь ему. «Ты серьезно попал? Замри», — подойдя достаточно близко, с размаху вдарил ему по яйцам с ноги. Изо рта у него сразу вырвался приглушенный стон, после чего он согнулся, как креветка. Не теряя времени, вмазал ему в челюсть левой рукой, а потом еще и еще. Под конец он уже валялся на земле и, сука такая, смеялся. «Ах-ха-ха-ха, думаю, тебе сейчас нужно заняться не мною», — сквозь ржач сказал он, сплюнув кровь. «Проклятие!» Перестав лупить его со злости, повернулся я в сторону Хашими, который истекал кровью на земле, схватившись за ногу и пытаясь кое-как перетянуть ее футболкой, чтобы остановить кровь. «Иди за мной», — выплюнув команду, подбежал к парню, помогая затянуть рану. «Спокойно, дружище, все будет хорошо». «Да какой, блядь, хорошо, мне ногу отгрызло нахуй!» — заорал в ответ Хашими, совсем забыл про какое-либо стеснение. «Сука, как же больно!» «Тихо, блядь!» — вырвался из меня крик. «Завали ебало и не мешай, я тут тебе помочь пытаюсь». Подхватил я его под плечо и повел к тачке, стоящей неподалеку. «Помогай!» — зыркнув на барона, скомандовал я, понимая, что в одного нести его будет сложно. «Ладно, ладно», — улыбнулся он, подхватив Хашими с другой стороны. «Ты водить-то умеешь, шкет?» Как будто это имеет значение, закинув парня и барона на заднее кресло, сел за руль и попытался завести машину. «Так, чё там, ключ сначала, потом вот эта хрень и педаль». Поебался я с этой хернёй около минуты и, услышав знакомый звук мотора, вдавил педаль в пол. Резко дернувшись несколько раз, машина поехала вперед и сразу въебалась в бордюр. «Походу мы никуда не уедем», — подкалывал меня татуированный ублюдок, пока Хашими через силу сдерживал крики. «Сам тогда садись, вези нас на базу, жирничи». Разочарованно ударил я рукой в руль и перелез на пассажирское кресло спереди. «Ок», — сел за руль барон и, спокойно сдав назад, поехал на нужную точку. «А он твой друг, что ли? Чё ты за него так печешься? Недавно вот сотни две человек бахнул, это даже по моим меркам дохрена, а ты за день справился. И уж поверь, я знаю, о чем говорю», — попытался завести разговор этот гад, не обращая внимания на то, что его жизнь, по сути, находится сейчас в моих руках. «Тебе еще раз в лицо прописать, что ли?» — опустился на него мой разгневанный взгляд. «Ты в принципе меня чуть не грохнул. Если бы не обстоятельства, твоя туша уже валялась бы вместе с теми ублюдками в ангаре. Ой-ой-ой, как страшно!» — приподнял он руки, изображая испуг. «Ты смотри не сорвись, а то не доедем и хана твоему дружку», — кивнул барон в сторону Хашими. «Как ты меня уже успел заебать?» — помассировал я лицо руками, пытаясь успокоиться. «Смотри, чтобы тебя на территории Леона не замочили при первой же возможности. Уверен, его ребята, как и он сам, будут очень рады это осуществить. Может быть, даже отдадут тебя набору, как особо неприятного человечка». «Вполне возможно», — проговорил он, включая музыку погромче. «Ну, раз уж сдохну, то так и быть. Меня не сильно загробный мир парит. Там, скорее всего, будет даже покруче, чем в этой клараке под названием «Жизнь». Ах-ха-ха», — рассмеялся барон, резко сворачивая направо, отчего меня дернуло так, что я чуть ли не свалился с сиденья. «Гондон, если сам торопишься на тот свет, то нас хоть туда не забирай», — потерев ушибленную голову, пробормотал я. «Сколько там еще до базы Леона?» «Пару минут», — ответил барон и потянулся рукой в карман, откуда достал толстую такую сигару и зажигалку. «Будешь? После всего я тебе точно еще раз 10 всеку». Хмуро уставившись на дорогу, начал обдумывать, что делать с ногой Хашими. Паренек вроде нормальный, причуда у него полезная, но отсутствие ноги — это не то, что палец, все становится намного сложнее. Точно, Цукика вроде что-то с трупами и клонами может мутить. Возможно, у нее получится сделать что-то типа живого протеза. Всплыли в моей голове воспоминания о моей дорогой подружке и сокамернице. Мчались мы по дороге еще минут 5, после чего снова оказались на территории 100-килограммовых. Те, увидев знакомую машину, уже не так сильно обращали на нас внимание, свободно пропуская. Так было, правда, до того момента, как один из парней заметил, кто сидит за рулем. После этого начался такой кипиш, что мама дорогая. Даже то, что рядом с ним сижу я, не убавило накала. Только мы оказались в 50 метрах от главного здания, перед машиной в землю влетело штук 5 толстых широких мечей, знаменуя появление Леона. «Что этот ублюдок тут делает?» — послышался из динамиков, расположенных по улице, напряженный голос Леона. Похоже, тот был реально взволнован появлением этого барона. «Уймись, Леон», — сразу крикнул я, после того, как машина остановилась. «Он сейчас безвреден, а мне нужно к набору и побыстрее. У нас тут пациент валяется, сейчас помрет парень». Ответом мне было лишь шипение из динамиков. Объехав мечи, мы добрались, наконец, к зданию и вышли из машины. Встретили нас недобрые взгляды огромного количества огромных накачанных мужиков. Ну как нас, барона, они все сверлили взглядом, меня никто не трогал. «Хватай Хашими и пошли», — приказал я, выйдя из машины, не обращая внимания на Леона и остальных. Спустившись на лифте в подвал, мы ворвались в операционную набору, в которой тот сидел с автоматом, блять, в руках. «Какого черта ты притащил это чудовище ко мне?» — мгновенно завопил он, уставившись на барона и наставил на него пушку. «Вау, вау, спокойнее», — усмехнулся он, легонько подбросив Хашими на его спине. «Сегодня я тут в качестве носильщика. Набору, успокойся и не дай помереть этому парню», — пододвинул я металлическую каталку, чтобы барон положил Хашими на нее, и повез в сторону медика. «Да когда ты оставишь меня в покое?» Скривившись в лице, положил он автомат на стол и подошел к Хашими, принявшись его осматривать. «Поскорее бы ты свалил и все вернулось на круги своя», размотал он кровавую недоповязку и затянул все жгутом, приложив руки к ране. «Надеюсь, ногу ему отрастить ты просить меня не будешь?» «Нет, у меня на это есть другие планы», опустив свою задницу на знакомую тумбочку, ответил я. «Ты лучше скажи, он не помрет тут, не должен», косо зыркнул на барона Набору, посмотрев на рваные края раны. «Так какого лешего тут делает эта тварь? Что ж вы злые все такие?» Изогнув уголки губ вниз, пробормотал барон, играясь в руках со скальпелем. «Ну сошлись мы с вашей бандой разок-два, что в этом такого? Ты располовинил моего брата, уебок», не выдержал, и схватился за пилу рядом с собой Набору, бросившись в сторону барона. «Это который?» Легко увернувшись от удара, склонил в вопросе голову барон. «Ваших много сожрано было, так уж и не вспомнить». «А-а-а». В ярости еще раз замахнулся на него Набору, но эта атака также не увенчалась успехом. «Успокойся, мужик, этот парень негодует. Думаю, тебе стоит вернуться к лечению пациента», усмехнулся татуированный гад, стоя с сигарой в зубах. Набору, удивленно и одновременно с легкой паникой в голосе, уставился я на прекратившего исполнять мой приказ медика. «Делай свою работу». Снова услышав мой голос, тот вздрогнул и злобно пыхтя, вернулся к лечению Хашими, которому на вид стало получше. Чо удивился, что он смог пойти против приказа. Точно подметив мое состояние, закинул мне руку на плечо барон. «Неужто думал, что твоя причуда какой-то абсолютный приказ?» Ехидно проговорил он мне на ухо, таким тоном, как будто знает все на свете. «Я же уже говорил, твоим приказам просто хочется подчиняться, а неподчинение сопровождается сильным отторжением. С этим, конечно, сложно бороться, но если эмоции человека дойдут практически до безумия, то тут уже на чувство отторжения всем будет плевать. К тому же тут приказ не касался момента нападения на меня, так что отторжение еще слабее». Бросив недобрый взгляд на барона, скинул его руку с плеча и посмотрел на занятого Набору, про себя задумавшись над этим моментом. «Какого хрена вообще этот ублюдок знает о моей причуде больше меня? Опыт, возможно, но, блять, неприятно, когда твою способность так легко читают. Он может быть полезен в этом вопросе. Придется оставить его на время», — подумал я, понимая, что чем лучше мне знакома моя причуда и все ее мелочи, тем лучше будет мой контроль над ситуацией в будущем. Спустя минут 10 Набору снял жгут с ноги и посмотрел в мою сторону. Молча вернувшись на свое место, он взял в руки автомат и нацелил его на барона с железной решимостью в глазах. «Набору, стой!» Сразу распознав его намерение, выдал я команду. «Он мне пока что нужен. Когда все дела решатся, сможешь делать с ним все, что захочешь». Услышав мои слова, тот застыл на месте с дрожащими руками, видимо, сильно сопротивляясь моему приказу. В конце концов он громко вскрикнул и метнул автомат в стену, опрокинув после этого несколько тележек со своим инструментарием. «Валите отсюда, и не приводи сюда до того момента эту тварь!» Махнул он рукой и ногой пнул в нашу сторону каталку с Хашими, которым жалостливыми глазами посмотрел на меня. «Эх, можешь говорить!» Глубоко вздохнул я и, схватив ручки каталки, повез его наружу. «Черт, как же это было больно!» Вырвалось из парня все нытье, что он сдерживал все это время. Я старался его не слушать, а тупо катить его к лифту. Барон же молча шел за мной, покуривая свою сигару с легкой улыбкой на лице. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 15. Избавившись от Хашими, нытье которого уже постепенно начало сводить меня с ума, я оставил его на попечительство других парней из банды, а если быть точнее, то заставил Шаджи за ним присматривать. Тот был в ужасном настроении, когда увидел меня, идущего к нему с улыбкой на лице и каталкой в руках, но благородно согласился на мою просьбу последить за своим будущим соратником. После всего произошедшего мне было совсем неохота заниматься чем-либо, поэтому, дабы немного отдохнуть и очистить разум от ненужных мыслей, я пошел качаться в зал. За мной поплелся и барон, так как другого выхода у него собственно и не было. Причуду он использовать не может, а все вокруг могут случайно его зашибить так, что потом никто его не откачает. Оставить его рядом с собой я решил, из-за того, что он мог много чего полезного рассказать мне о моей причуде, да и о причудах многих других людей вокруг меня. Судя по всему, опыта у него в этом деле было много, потому как пару раз ощутив на себе воздействие моей причуды, он уже смог оценить принципы ее работы, эффекты и так далее. Это немного печалило. Какой-то случайных мужик знает о моей силе больше, чем я сам, но причина этого мне отчасти понятна. На себе прочувствовать эффект своей причуды у меня не получится, а подноготная у нее довольно сложная. Все догадки, что у меня до этого были в голове, так и остаются догадками. Подтверждение удалось получить лишь гипотезы, что вся моя причуда завязана именно на моем голосе, а не телепатии или еще чем-то подобном. Тот же случай, когда я через микрофон и динамики пытался отдать команду. Голос мой можно было разобрать, но вот того самого эффекта добиться не получилось. Похоже, слишком сильные были искажения, а может не все частоты передаются. В общем, все завязано именно на звуке. Получается, план появления на телеке можно отбрасывать. С ухмылкой вычеркнул я из воображаемого списка методов получения мирового господства один пунктик. Хотя хрен его знает, может это от качества записи голоса зависит, или качества динамиков. Потом как-нибудь проверю, коли появится возможность, делая жим ногами, размышлял я о будущем. Ты можешь объяснить, нахуй ты меня с собой везде таскаешь? Давясь от скуки, валялся на полу барон, наблюдая за мухой, ползущей по стене. Сказал бы мне сидеть в какой-нибудь комнате с телеком, да и ладно, мне многого от жизни не требуется. Хух, ну раз тебе так скучно, то рассказывай все о себе сначала, а потом о том, что тебе удалось понять по поводу моей причуды, не прекращая подход, проговорил я. Имя, фамилия, происхождение, причуда и так далее. Не забывая о тех пунктах, которые были перечислены во время нашего, так сказать, знакомства. Говори только правду, ничего не скрывая. Ишь ты чего захотел, подскочил он с пола, возмущенно посмотрев в мою сторону. Но поспешу тебя расстроить, под твои критерии мои делишки не подпадают, пожал он плечами с весельем в глазах. Зовут меня Рента Гарсия, но кличку дали мне барон. Родился и рос на островах, после чего, устроив там небольшой переполох, бежал в другие места, и так по кругу, до тех пор, пока не решил на время залечь на дно в этом городке. Причуда до безумия простая. Все в метрах пяти около меня может быть откушено и съедено. Шрамы, кстати, если интересно, из-за того, что в юности больно плохо контролировал свою причуду. Бля, что-то мне в нем не нравится, понять бы только что именно, проскочила в моей голове мысль, но я быстро сконцентрировался на других словах барона о моей причуде. Твоя причуда довольно интересная штука. Хотел бы я себе такую, конечно, столько дел бы наворотил, ё-моё, но ты вроде хотел подробности услышать, вернулся барон из своих фантазий в реальность. Чего бы тебе такого рассказать-то? Ты по идее должен больше меня в этом плане знать. Единственный момент с тем, что команды при сильном желании можно игнорировать, а если действия не сильно пересекаются с твоей командой, то изначальный запрос становится еще проще. Ну на примере с тем врачом и так это можно было понять. Ты сказал ему лечить паренька, но не сказал ему не трогать меня, поэтому под воздействием сильных эмоций, желания меня убить и так далее, он смог отклониться от заданного тобою курса, ведь попытка грохнуть меня никак не отменяет того, что пациента он лечить все равно будет. Снова услышав эти выводы, я задумался над тем, что подобных мелочей в приказах может быть много. А если их много, то в один момент все может обернуться совсем не так, как мне бы того хотелось. То есть эффективнее всего навалить целый список простейших команд, которые сложно трактовать как-то иначе. Проговорил я пришедший мне в голову вывод. По идее да, но способов обойти твои команды может быть множество. Не думай только о таких обычных вариантах. Есть шизоиды, для которых твои команды, даже самые прямые, будет иметь совсем иные смыслы. Есть причуды, которые могут лишить тебя возможности говорить. Есть глухие люди, телепаты, на крайняк. Можно стереть память о твоей команде или о тебе в принципе. Мгновенно перечислил несколько способов нагнуть мою причуду раком барон. У каждой причуды имеются свои недостатки, которые надо учиться покрывать. Усилить твою причуду, например, тренировками, к твоему сожалению, мне неведомо как. Даже накинуть вариантов не могу. Только через других людей как-нибудь можно попробовать. «Да это понятно», — чувствуя, как отнимаются ноги, пробормотал я. «Можно поискать людей, которые могут усиливать звуки или что-нибудь схожее. Но вообще меня это не сильно интересует». «Ау, и что же так захватило твое внимание?» Заинтересованно посмотрел барон мне в глаза. «Неужто опять отправишься устраивать бойню?» «Нет, с меня хватило», — покачав головой, отпил воды и бутылки. «Могу сказать лишь то, что тебя это не касается, так что не лезь не в свои дела». Вытерев футболкой пот с лица, направился я в душ, чтобы быстренько помыться и зайти на огонек к Леону. С ним мне хотелось обсудить момент того, как найти необходимых людей в правительстве, связанный с моим делом и проблемами моей матери. Несмотря ни на что, я найду каждого, кто замешан в этом дерьме, и уж тогда этим пидорасам не сдобровать. По ночам у меня в голове, бывает, проскакивают различные идеи по поводу того, как мне с ними поступить, и некоторые из них, скажу честно, вызывают дрожь даже у меня. Ладно, все, можешь ко мне в комнату идти. Пусть тебя проводит кто-нибудь. Не покидай ее без моего разрешения. Махнул я рукой и прогнал этого доставучего гада. Все равно на данный момент от него большой пользы не будет. Появится она только тогда, когда мне понадобится натравить его на кого-нибудь или снова обсудить какие-нибудь причуды. Сполоснувшись под горячей водичкой, я немного отдохнул, и напялив на себя одни только шорты, накинул сверху полотенце и поплелся в кабинет к Леону. Подойдя к двери, никаких звуков разговоров по телефону или лично не услышал, а значит, можно заходить. Толкнув дверь, я прошел внутрь и сразу ощутил гнетущую атмосферу, сопровождаемую знакомым тяжелым взглядом этого блондинистого толстячка. Вздохнув, тихо присел на кресло перед столом и встретился взглядом с Леоном, который явно был не в настроении для веселых бесед. «Че ебало такое хмурое?» Невольно перенял я атмосферу вокруг себя. «Это ты мне скажи, что за пиздец ты там устроил?» Поднял Леон со стола тоненькую папочку и кинул ее в мою сторону. «У нас ебать какие проблемы!» Схватив папку, я открыл ее и увидел отвратительное зрелище. Горы трупов, лужи крови и все это фотографии с тех мест, где проводились своеобразные суды в моем исполнении. «Так барон-то тут, какие проблемы?» Приподнял я бровь, подняв взгляд с папки. «Плевать на барона, полиция, правительство и герои, вот настоящая проблема!» Ударил Леон кулаком по столу, показывая серьезность ситуации. «Все эти трупы из банды, с которой у нас постоянные проблемы, так что мы окажемся в числе первых подозреваемых. И скрыть эти убийства, сразу говорю, никак не получится. Почти 3 с лишним сотни человек сдохло. Ты совсем долбанутый». «Да, вот это называется тупанул». Почесал я затылок, полностью осознав, какие последствия вскоре настанут. «Я же, блядь, в банду эту залез для того, чтобы на дно залечь. Ну что могу сказать? Хуёво получилось. Это все тот гондон виноват с пальцами-лезвиями. Если бы не он, ничего из этого не случилось бы». Покорив себя в мыслях секунд 30, покачал я головой. «Похуй, они все совершили самоубийство. Если к тебе придет кто докапывать, просто позови меня, и все решится за пару минут. Ты хоть представляешь, во сколько нам обойдется все это дерьмо? Ты знаешь, сколько эти ублюдки берут бабок? Да весь наш годовой доход уйдет только на то, чтобы избавиться от записей с камеры подкуп должностных лиц». Подкинул Леон в воздух бумаги, на которых красовались числа с огромным количеством нулей. «А после этого за нами еще пару лет точно приглядывать будут. Полный, блядь, пиздец. Зато все трущобы ваши», — пожал я плечами, не зная, что еще ему сказать. «По сути, он говорит все правильно, проблем от моих действий уйма, но, с другой стороны, банда-то не сказать, что моя. Может, мне приспичит свалить, и бывайте, братья. Представь, сколько бабок к тебе потечет, в 2 раза, наверное, доход вырастет». «Да ты», — схватив бокал в руку, замахнулся он в мою сторону, но остановился на полпути и не смог осуществить задуманное. «Как жалко, что тебя не грохнули на месте», — сквозь зубы процедил он, ставя бокал на место. «Я тоже тебя люблю, дорогуша», — ехидно ухмыльнулся я, полностью осознавая, что, если бы не мой команды, Леон и его банда давно бы меня грохнули, как, собственно, и барон с остальными бандюками. «Как ни крути, а никакой дружбы между нами нет, лишь деловые отношения, если их можно так назвать. На моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться». Глава 16. «Это, конечно, все очень интересно, но я пришел сюда немного по другой причине», — расслабленно положив голову на спинку кресла, пробормотал я. «Мне надо найти несколько, скорее всего, высокопоставленных людей, ответственных за парочку неприятных дел. Не подскажешь, как это можно провернуть? Я смотрю, ты вообще какой-либо страх потерял? Устало покачал головой Леон, поправив свою прическу. Зачем тебе вообще лезть на этих людей? Могу сказать, что охрана у них часто состоит из специально обученных героев, так что подобраться к ним даже на официальной встрече будет чрезвычайно сложно. Не нужно читать мне нотации, встретился я взглядом с Леоном, давая понять, что настроен я серьезно. Мне нужно, чтобы ты просто дал мне несколько наводок, советов, ну и подсобил в этом деле. Может быть, после этого я, наконец, оставлю тебя в покое, так что хорошенько подумай об этом. На пару минут в кабинете настала полная тишина. С закрытыми глазами Леон погрузился в глубокие раздумья, оценивая все за и против. В конце концов, его веки медленно приподнялись, и он достал из внутреннего кармана своего костюма небольшую записную книжечку. Открыв ее где-то посередине, он полминуты что-то искал в ней взглядом, изредка кивая, после чего перевел свой взгляд на меня. «Начнем с того, что выйти на каких-либо определенных людей я тебе не помогу, но у меня есть возможность открыть для тебя ворота в их мир», — размеренно проговорил он, настукивая пальцами незамысловатую мелодию по столу. «У меня в недалеком будущем назначено несколько встреч с влиятельными людьми этого города. Надеюсь, ты не настолько тупой, как мне кажется, и понимаешь, что это может для тебя значить», — с намеком глянул он в мои глаза, в которой загорелся огонек интереса. На лицо сама собой наползла широченная улыбка, когда в голове стали появляться десятки идей и планов по поводу того, что мне делать с этими влиятельными людьми. К сожалению, самые безумные и пафосные из них приходилось силой выбрасывать из головы, потому что они заруинили бы все, хоть и было бы очень весело в моменте, когда вырвался из меня единственный уточняющий вопрос, так как все остальное было не сказать, что важно. «Я сам позову тебя, можешь не беспокоиться», — ответил Леон. «Но у меня есть условие. Сделай так, чтобы нам не мешали. Даю слово, что за пределы этого города моя банда выходить не собирается». «Хех, и почему же?» Внезапно раздался позади нас знакомый голос барона, совершенно неожиданно оказавшегося у входа в кабинет. «Ко мне», мгновенно догадавшись, что к чему, подозвал я его, массируя свои виски. «Какого хрена, барон? Я же вроде к тебе по-человечески, а ты все больше поводов мне даешь отдать тебя на растерзание набору. И ведь прошло всего ничего. Полегче, парень, цель моя довольно благородна». Подняв руки кверху, подошел татуированный лысый чудак к креслу. «Мне всего лишь хотелось показать тебе, что ты слишком мягок в своих формулировках. Такими темпами пройдет всего ничего, и ты сам себя загонишь в яму, из которой не выбраться», — ухмыльнулся он, опершись о спинку. «Ну и где же была проблема?» Даже не оборачиваясь на него, поинтересовался я, смотря за тем, как Леон не сводит глаз с мужчины позади, полностью игнорируя меня. «Опять же, нет конкретики, приказа как такового. Ты как будто на подсознательном уровне стараешься избегать подобного, наполняя свою речь таким количеством воздуха, что страшно становится», — недовольно покачал головой барон, словно его ученик в очередной раз неверно ответил на вопрос. «Даже по отношению ко мне, можешь идти в мою комнату, не покидай ее без моего разрешения. Вторая команда еще более-менее, но вот первая совсем плоха. Почему можешь? Это не приказ, это разрешение. По сути, до тех пор, пока я не зашел к тебе в комнату, мне можно идти куда угодно. А если у меня есть знакомые мозгоебы, все, что ты приказал до этого, превращается в пыль после того, как стереть память о приказе», — с намеком посмотрел барон на сидящего за широким столом Леона. «Справедливо», — обдумав этот момент, кивнул я. «Вам запрещено использовать что-либо или кого-либо для того, чтобы забыть или еще каким-либо образом воздействовать на образ моих приказов у вас в голове. Также, запрещено даже косвенно сообщать кому-то о моем воздействии на вам или кого-либо еще, чисто на всякий случай». «Вот, уже лучше», — показал класс с правой рукой барон, так как только на ней остался большой палец. «Так почему же наша банда толстячков не собирается расширяться за пределы данного городка? Неужто у Леона какие-то проблемы, из-за которых он решил залечь на дно в небольшом отдаленном городке? Кто бы говорил», — коротко ответил Пухлиш на слова барона. «У меня тоже по тебе есть кое-что. Думаю, те фанатики со своими тварями будут очень рады узнать, куда же подевался их». «Да, думаю, ты прав. Не стоит переходить на личности», — резко хлопнул в ладоши Рента, не давая Леону закончить. Могу сказать лишь то, что помощь этого пиздюка будет тебе очень кстати. Особенно если найти нужного человечка, с подходящей причудой. Круто, конечно, что вы много друг про друга знаете, но меня начинает раздражать ваш загадочный разговор, прервал я их, показывая рукой, чтобы они заткнулись на время. С тобой, Леон, мы вроде бы все обсудили пока что. Ты, барон, иди ко мне в комнату и не выходи из нее, пока я не разрешу. Если не знаешь, где она находится, попроси довести до нее, а я пока что займусь другими насущными делами. Махнув рукой, молча попрощался с Леоном и спустился на нижние этажи, чтобы найти Шаджи и в его компании отправиться к Цукико. Можно было бы взять вместо него барона, но он слишком прошаренный для меня пока что. Лучше держать его первое время на привязи, а когда нормально освоюсь с деталями управления людьми, можно будет начать использовать и его. Отыскав своего подкачанного подчиненного, освободил его от каторги под названием «Выслушивание нытья Хашимии», используя всю ту же, пусть немного побитую машину, отправился на ближайшую стоянку. Там это недоразумение, при помощи нехитрых манипуляций с моей стороны, мы поменяли на самую обычную на вид машинку и отправились к тому самому зданию, где я распрощался с Цукико. Точного адреса у меня в голове не сохранилось, да и откуда бы, поэтому пришлось искать по памяти. Спустя полчаса тщетных попыток отыскать тот самый домик, у нас это, наконец, получилось. Заняло это столько времени по той причине, что сам дом несколько преобразился. Ремонт сделали, убрались, стены покрасили, вполне себе приятное место для жизни, если не вспоминать о том, что в подвале живет страшенная биомасса, способная при желании сожрать тебя за пару секунд. Остановившись перед домом, мы вышли из дома и немножечко прихорошились. Все-таки к девушке в гости идем. Дойдя до двери, я прислушался и не услышал внутри никаких странных звуков. Телевизор, кто-то ходит, все дела. КХМ, КХМ, морально подготовившись, постучал в дверь, ожидая открытия. Услышал приближающиеся шаги с той стороны, готовился уже нацепить на лицо стандартную свою улыбку, но мне никто не открыл. Шаги, как ни в чем не бывало, стали отдаляться от двери, оставляя меня и Шаджи в неудобном положении. Цукико, ну ёб твою мать, я по делу вообще-то. Даже подарок купил, ударил локтем Шаджи, дабы тот поднес к глазку небольшой тортик, купленный в магазине неподалеку. Спустя минуты две подобного отношения, улыбка спала с моего лица. Уныло вздохнув, я за неимением выбора, подошел к одному из приоткрытых окон. Цукико, впусти нас, вырвался из моего рта приказ, после которого в доме зазвучали тихие, но частые шаги, словно к двери шел ребенок. Вернувшись на прошлое место, снова налепил на свое лицо улыбку и принялся ждать. Зачем пришел? Отворилась перед нами дверь, и за ней показалась маленькая девочка лет 8 в милом костюмчике с плюшевым мишкой в руках. Чего ты такая угрюмая? Неужели мне нельзя навестить свою подругу? Не обращая внимания на несоответствие между видимым возрастом девочки и стилем ее общения вкупе с полным покерфисом, проговорил я. Шаджи, стоящий сбоку от меня с тортиком в руках, судя по лицу, нихуя не понимал из происходящего, но старался держать себя в руках. Ответом мне послужила тишина и пронзительный пустой взгляд, от которого становилось жутко. Пу-пу-пу, понимая, что дружеская атмосфера у диалога как-то не складывается, я начал судорожно продумывать в голове свои следующие слова. Может, чайку с тортиком? Снова вдарил локтем в бок Шаджи, дабы тот протянул девочке купленный торт. «Идем», — наконец сказала она хоть что-то, отправившись на кухню с тортом в руках. Зайдя внутрь и проследовав за девочкой, я с удивлением обнаружил, что Такиши теперь играл роль отца семейства, а та неизвестная мне девушка, которая появилась вместе с ним, была в качестве матери. «А ты, я смотрю, в дочке матери играешь, мило», — неловко улыбнулся я, осознавая, какая же дичь тут происходит. Благо Шаджи ничего не понимал и думал, что это обычная семья. «Кстати, вижу, ты послушала мой совет по поводу грима. Выглядишь натуральнее, чем раньше». «Спасибо», — ответил отец семейства, перелистывая газету, сидя на диване в гостиной. «Пришлось постараться, но так и вправду удобнее». «Так зачем ты приперся?» — спросила мать с милой улыбкой на лице, ставя на стол чайник. «Милая, ты ранишь мои дружеские чувства, побоявшись что-либо есть и пить в этом доме». Пододвинул я чайник к Шаджи, который с удовольствием налил себе чашечку. Руки, правда, у этого актера слегка дрожали, так что было понятно, что до него начало доходить, что тут происходит. Мне просто было интересно, как у тебя дела? Например, вдруг у твоей причуды открылись новые грани?» Обратил я внимание на свою руку, лишенную одного пальца. «ЦК, как ты умудрился со своей-то причудой где-то палец проебать?» Немного уничижительно спросила маленькая девочка, запихивая в рот большой кусок торта. «Это детали, не требующие твоего внимания», махнул рукой, показывая, что вопросы задавать лишнее не стоит. «Лучше скажи мне, можешь мне замену сделать, если можешь делать подобное?» Обвел я руками рукотворную семейку, то и новый палец мне забабахать не составит труда, верно, на моем басты глав больше. Также не забывайте ставить лайки и подписываться. Глава 17. То есть ты хочешь, чтобы я каким-то раком сделала тебе новый палец и пришила на место отсутствующего? Промямлила с набитым ртом девочка, скептичным взглядом смотря на меня. И как мне, по-твоему, надо это сделать? Если у меня получается делать клонов, то это не значит, что я могу сделать рабочую замену какой-либо части тела или органу. Даже если этих ребят располовинить, они будут полностью состоять из биомассы. Никаких костей, органов, крови, ничего. Ну, в теории ты же должна иметь возможность создать отдельно палец, который я потом смогу нормально использовать. Нельзя же все время стоять на месте, нужно развивать свои навыки, пытался я убедить девушку в том, что она может это сделать. Попробуй хотя бы, а потом посмотрим. Мне кажется, ты не до конца понимаешь, о чем просишь, покачала она головой, заливая в рот зеленый чай. Даже если палец тебе получится сделать, то приделать его тебе будет практически невозможно. Тебе надо поискать людей, которых называют скульпторами тела или официальных врачей, которые занимаются подобными делами. Они-то точно смогут решить твою проблему. То есть ногу просить сделать можно не просить. Неловко промелькнула в моей голове мысль о Хашиме, которому было бы неплохо в скором времени поставить новую ногу, а то вся его полезность, как моего подчиненного, практически сходит на нет. К врачам идти немного рискованно, но думаю, можно найти человека, который согласится приехать на дом. Вопрос только в том, где новые палец и ногу отыскать. Ну да пофиг, лучше расскажи мне о скульпторах тела или как ты их там назвала. ХФ, скульпторы тела — это неофициальное название людей, которые с помощью своих причуд могут легко менять тела других. Таких людей очень мало, если смотреть на общее количество владельцев причуд, зато с телами вытворять они могут такое, что можно только позавидовать, проговорил мужчина с газетой в руках, сидящий на диване неподалеку. Насколько я знаю, в Японии таких едва ли найдется 3 человека. Посадили меня позже тебя на пару лет, так что до меня доходили слухи об одном человеке, которого называют восстановитель или реконструктор. Он член банды Якудза под названием 8 обетов смертельной скверны. Но он скорее даже не скульптор тела, а просто чудовище, которое способно делать все, что захочется всем, что его окружает. МДА 8 обетов смертельной скверны, а я думал, у местных с названиями банд все плохо. Оказывается, они вполне себе нормальные ребята. Неловко почесал я щеку, услышав столь, как это сказать, детское название, типа, а че не бессмертные суперуничтожители? Короче, к этому парню, как я понял, лучше не подходить близко. Что насчет других? Ну, один вроде сидит в Тартаре, на уровня 2 поглубже, чем мы, а другой хрен знает где. Пожала плечами женщина, что-то нарезающая на кухонном столике. Если хочешь восстановить себе палец, то тебе надо в Мусутафу, там этот восстановитель обитает с его бандой. По крайней мере, в последний раз, как я о них слышала, они находились там. Мусутафу, что-то знакомое, достав телефон, загуглил название города, дабы понять, где же мне приходилось его слышать. А, вот оно чё, хлопнул я себя по лбу, вспомнив, что это за место. Там по последним новостям моя мама остановилась. Ну и еще в этом городе знаменитая школа Юэй располагается. М, можно в вопрос, внезапно заговорил Шаджи, неловко приподняв руку, как в школе. Что такое? С интересом повернулся я к нему, как и Цукика, из-за чего бедный парень слегка задрожал. Вы упоминали что-то про то, что вы сидели в Тартаре, заикаясь, пробормотал он, с опаской посматривая на нас. Было дело. Спокойно пожал я плечами и повернулся обратно к Цукика. Так что ты там говорила про восстановителя, не знаешь, какая именно у него причуда? Условия активации и все такое очень пригодились бы перед встречей с ним. Да не знаю я больше ничего, что ты ко мне прикопался. Раздраженно покачала головой маленькая девочка, вставая из-за стола с розовым плюшевым мишкой в руках. Какая тебе вообще разница, какие условия у его причуды? Просто скажешь ему ее не использовать и дело с концом. Не мне учить тебя пользоваться своей причудой. Ладно, ладно, успокойся, Бука, с улыбкой на лице махнул я рукой. Кстати, а что насчет твоего основного тела? Хорошо его спрятала, клоны запасные есть, какое тебе до этого дела? Настороженно зыркнули в мою сторону все трое членов семьи, одновременно задав один и тот же вопрос. Жуткая хрень, вздрогнул я, потратив пару секунд на то, чтобы прийти в себя после подобной сцены. Беспокоюсь о тебе, вот поэтому и спрашиваю. Ты же моя подруга дорогая, куда мне без тебя и твоих советов? Да, да, да, я тебе верю, расслабившись после моих слов, проговорила маленькая девочка, закатив глаза. Уведи уже этого парня, а то он сейчас в обморок от страха упадет, кивнула она в сторону Шаджи, которого еле ноги держали, пока он медленно и незаметно двигался к выходу небольшими шажками. «Заболел что ли?» – опустился мой взгляд на парня, который еще несколько минут назад вел себя вполне себе нормально. «Ты в чай чего-то намешала?» – так и знал, что не стоит его пить. В шутку пробормотал я и покачал головой, состроив серьезную мину. «Вали уже, только внимание ко мне привлекаешь. Если за мной после этого придут, то я знаю, кто в этом виноват». Полетела в мою сторону подушка с дивана, на котором сидел глава семьи. «Кстати, вы об этом разговоре и вообще о том, что мы тут были, никому не рассказывайте», на всякий случай приказал я, вспоминая постоянные причитания барона. «Пошли, Шаджи, возвращаемся на базу, мне еще готовиться ко встрече с влиятельными людьми», потянулся солидно поправить галстук, но вспомнил, что это только мои фантазии, а сам я одет в стандартную рубашку и штаны. Вспомнить-то вспомнил, но воображаемый галстук все равно поправил. Теперь я просто выебываюсь, а не выгляжу, как дебил.